Ну так нужно хозяйку дождаться и выписать ей штраф по полной программе. А ежели там жмурик, то протокол по форме, ордер, а уж тогда под Никитки ее и в Кутузку. Вас как зовут, товарищ следователь? Клавдия Васильевна. Вот так-то, Клавочка. Тарасов развел руками и направился к лестнице. Вы куда? Удивился Игорь. Как куда? Домой. Но ведь... Дежкина тихонько толкнула Игоря в бок, и он замолчал. «Нет, мы останемся здесь и будем сторожить». «О чем мне тут сторожить?» Тарасов задумчиво почесал затылок под фуражкой. «Хозяйку. Вдруг она вернется, когда мы уйдем, возьмет этого самого жмурика, выведет его за город и закопает где-нибудь». «Это не страшно», — Тарасов хитро улыбнулся. Это не мой участок будет. Хорошо. А если не появится? Труп провоняет еще дня три, пока жильцам не надоест. Они заявят в милицию. Дело до вас дойдет. А вы тут уже были. По головке не погладят. Не погладят, машинально повторил он. Но и не стукнут. Без бумажки никак нельзя. Я вам выпишу, сказала Клавдия, сегодняшним числом. «Выпишешь?» — снова почесал затылок толстяк. «А ну-ка, покажи еще раз корочку!» Клавдия дала удостоверение. Тарасов разве что не попробовал его на вкус, а так изучил вдоль и поперек. «Ладно, только для тебя, Клавочка. Бумага есть?» Игорь подал участковому бумагу, и тот быстренько составил заявление на собственное же имя, о том, что из квартиры номер 58 доносится трупный запах, а жильцов в квартире давно нет. Потом они спустились на четвертый этаж. Тарасов позвонил. Дверь приоткрылась. Из нее выглянул молодой парень в одних трусах. Увидел Тарасова и громко застонал. «Да нет у меня никакого наркоманского притона!» «Это, Пивороков, не тебе решать!» «А мне? Есть у тебя притон, аль нету?» — строго сказал Тарасов. «Валька дома?» «Спит». Пивороков подозрительно покосился на Клавдию и на Игоря. «А Толян?» «Итальян спит. А кто это?» «Значит так, Пивороков, ну-ка распишися». И сунул под нос парню заявление. Тот прочитал и несмело поставил свою подпись. Тарасов аккуратно сложил бумажку и сунул в карман. «Теперь так. Поднимай своих предков и на выход». «Зачем? Куда?» — заныл парень. «А ордер у тебя есть? Я требую адвоката. Без адвоката нельзя». «Тьфу, блин, бюрократ!» Тарасов смачно сплюнул на пол. «Адвоката ему подавай. Да кому ты нужен тебе арестовывать? Понятым будешь». «Кем?» «Понятым. Живо, а то у меня других дел полно, чтобы тут с тобой разговаривать». «А что случилось?» «Там узнаешь». Парень исчез за дверью и через 5 минут вытащил за собой еще 2 человек. Один, судя по всему, был мужчина, а второй, скорее всего, женщина. У всех троих были так помяты лица, что трудно было сразу разобрать. К тому же все были в шлепанцах и старых махровых халатах. «Тут запашок не лучше, чем наверху», — шепнула Клавдия Игорю на ухо. «Чую-чую, русским духом пахнет». Клава обернулась. На лестнице стоял Беркович и азартно тянул воздух носом. За его спиной стояли Лина и Веня Лакшин. Веня уже достал фотоаппарат и готовился снять троицу понятых. «Нет-нет, снимков не надо. За снимки отдельная плата». Пивороков закрыл лицо руками. «Линочка?» — Клава улыбнулась. «Вот дела». «Да я сама напросилась», — улыбнулась девушка виновата. «Вениамин, я умоляю», — сложила руки на груди Дежкина. «Клавдия Васильевна, все будет окей». Глаза у Вени горели азартным блеском. «А это кто?» поинтересовался Тарасов, которого хиповый вид фотографа слегка озадачил. «Это следственная бригада», — ответил Беркович. «Я прокурор-криминалист. Это товарищ из отдела криминалистики, медэксперт. Все как положено. У кого-нибудь ломик есть?» «Шас принесу», — понятой бросился в квартиру. «Ладно, пошли наверх», — сказала Клавдия. Все двинулись на пятый этаж. Беркович сначала внимательно осмотрел дверь, только потом позволил подступить Тарасову. «Только бы расчлененка, только бы расчлененка», — бормотал Веня, пока Тарасов взламывал ломиком входную дверь. «А то все одни застреленные попадаются». «Дурачок», — вздохнула Лина, которая уже сейчас была вся бледная, как простыня. «Потом месяц спать спокойно не сможешь». «Это еще что?» — пыхтел участковый, борясь с дверным косяком. «Вот у нас старушку машина сбила в прошлом месяце. Так ее всю по дороге размазала, просто жуть!» «Я вас прошу», — взмолилась Лина. Тарасов отбросил ломик. «Нет, мы лучше по старинке. А ну-ка, посторонись!» Он разбежался и грохнул в дверь плечом. Клавдия подумала, что, в общем, она это предвидела. Дверь затрещала, сорвавшись с петель, упала в прихожую. «Вот, милости просим». Широким жестом Тарасов приглашал всех в квартиру. «Что же так воняет?» Запах действительно был ужасный. Спертый воздух вырвался из квартиры и обдал волной тошнотворного смрада. «И нам что? Нам надо туда идти?» — неуверенно спросил понятой неизвестного пола. «Может, мы вас тут подождем?» «Нет, не получится. Пошли», — приказал Тарасов. Труп был в гостиной. Лежал на ковре посреди комнаты, уже успел раздуться. Вокруг с мерным жужжанием кружились огромные зеленобрюхие мухи. Только это был не труп человека, это был труп собаки. «Она?» — глазами спросил Игорь у Клавдии Васильевны. «Нет, не она», — покачала головой та. «Да откройте же, наконец, окно», — взмолилась Лина. Это был чудный, стройный, с великолепным окрасом далматин. «Ну, гадина, ну, сволочь!» — заревел участковый, сжав кулаки. «Пусть мне лучше на глаза не попадается. Ладно, если бы мужа там пришила или любовника какого-нибудь, так нет ведь, животину замучила!» «Отойдите, пожалуйста, вы мне свет загораживаете!» Веня начал фотографировать. «Приступай!» Клава повернулась к Лине. «Я? А что мне делать?» Девушка стояла в проходе и не могла пошевелиться с ужасом, глядя на мертвую собаку. «Ну, Линочка, успокойся», — взяла ее за руку Клавдия. «У тебя тут труп. Можешь определить, от чего наступила смерть? Можешь?» «У кого? У нее?» «Не у меня же, деточка», — хихикнул Беркович, расхаживая по комнате. Он был зеленоглазым, с пышной шевелюрой, белозубым, но довольно потасканным, а когда-то, очевидно, довольно красивым сердцеедом. Его улыбка и манеры выдавали в нем мелкого ловеласа и крупного склочника. «Только, может, господа Дешкина нам объяснит, что все это значит? Теперь мы будем собаками заниматься?» «Придется», — Клава развела руками. «Или вы предпочли бы, чтобы здесь был труп человека?» — строго спросила она. «Вон, смотрите, Веня уже работает». «А что?» Веня как раз выстраивал высокохудожественный кадр, повязав шею платком, как ковбой. «Я говорю, Веня, ну зачем ты ей ошейник надеваешь? Где ты его взял?» — закричала Клавдия. «И убери с пола вазу, ее там не было». «Но так ведь красивее», — заныл Веня, наводя фокус. «Я сказала, убери». «Сейчас, уже, сию секунду». В глаза ударил свет вспышки. «Это мне для конкурса».